Глава 21. Мира. «Мам, ну что ты злишься опять на папу? Лучше бы наоборот, позвонила ему, поговорила». Я уже во второй раз сижу в палате у мамы, но на этот раз она одна. Родители умудрились поссориться. «Он на меня кричит, гадости мне говорит, а я ему звонить должна? Обойдется!» Надувается упрямая мама. Пару дней назад, когда мы приехали вдвоем с отцом и узнали, что ее перевели в платную, папа очень удивился и начал разбираться, как такое могло получиться. Ведь сутки в такой палате на одного человека с отдельным меню питания и всеми удобствами стоят очень дорого. Для него с мамой вообще неподъемно. Администрация не хотела говорить, кто оплатил, просто сообщила об этом факте и разрешила ее навестить. Мы пришли к маме и очень удивились, что вместо шестиместной общей палаты, куда ее положили изначально, она оказалась в комнате, похожей на номер в отеле. «Ты что, богатого любовника завела?» — ругался тогда папа. Но ответ оказался да нельзя прост. Палату оплатил Титов. Вот же подлый змей! Решил подлизаться через родительницу, явно чувствуя, что без подмоги и давления со стороны я ни за что его не прощу. Из-под этого давления я избежала и уже несколько дней жила с подругой в ее второй квартире. Мне было прекрасно. Просто удивительно от этого чувство свободы. Никогда себя лучше не чувствовала. Вот бы оно еще не было теперь приправлено чувством вины за то, что мои родители поссорились. «Мирочка, ты не заболела?» Сидящая на кровати мама берет мой подбородок и разглядывает лицо. «Бледная такая, синяки под глазами». «Нет, мам», — снимаю ее руки с себя. «Я тоже на нее сержусь за эту выходку. Она ведь не просто получила в качестве внезапного подарка платную палату. Она позвонила Титову. Сама. Не говорила, зачем, но я уверена, что пыталась на него как-то повлиять, чтобы он меня вернул. Спит и видит, как свести нас обратно. А вот этот его жест с комфортной палатой выводит на мысли о вполне корыстных мыслях с их стороны». Но сказать ей это в лицо именно сейчас у меня язык не поворачивается. Если вдуматься, то легла в больницу она из-за стресса на свадьбе и моего побега из дома. «Не нравится мне твое состояние. От заботы мамы не увернуться. Ты хорошо питаешься?» «Очень хорошо, просто замечательно. Мне даже готовить самой не нужно. Я вспоминаю странную акцию, по которой я, как случайная счастливица, получила на целую неделю рацион питания от известной компании доставки готовой еды. Сказали, что таким образом привлекают новых клиентов. Ага, подсаживают на свою еду, чтобы они дальше постоянно ее сами покупали. Я хотела отказаться, когда уже курьер на пороге вручал мне большие коробки. Да из комнаты вышла Оля». И, увидев все это добро, особенно лейбл на упаковке, с восторгом на все согласилась и затащила еду в квартиру. На ее взгляд, от такого шанса просто грех отказываться. Ведь еда дорогая и вкусная, сбалансированная по всем параметрам и приготовленная лучшими поварами. Звучит как реклама. Но я знаю, что Оле просто не хотелось самой готовить. Хотя, в общем-то, я люблю это дело и была не против готовить на нас двоих. Главное, не вспоминать сейчас, что я очень любила баловать своей готовкой Диму. Он обожал мои блюда. Говорил, что это его сбывшаяся мечта, потому что он с глубокого детства не ел вкусной домашней пищи. Наверное, подлизывался. Но все равно это было невероятно приятно. Дарить такую радость своему мужчине, слушать от него похвалу, видеть его счастливое лицо. Лицемер! Теперь мне кажется, что он притворялся. Или еще хуже. Я вполне устраивала в качестве домашней кухарки, которая будет встречать его дома с борщами и котлетами. А где-то там он будет развлекаться с Альбиной, женщиной, с которой хорошо проводят время. Пошел он к черту! Не хочу больше говорить. Не хочу больше готовить. И благодаря этой акции не умру от голода. Все равно сердце мое не на месте, не унимается мама, зря вспоминая про сердце. Ты будто похудела, точно не простыла. Все-таки на нервной почве всякие болячки могут повылезать. Она даже мой лоб пытается потрогать. Да точно со мной все хорошо. Это стресс, не более того. Представь себя на моем месте. А что мне представлять? Возмущается мама. Вовка вон уже меня на это место поставил. Любовника я, видите ли, нашла. А потом вообще надулся и ушел. Бросил меня тут одну и не приходит больше. Ну, а как ты хотела? Не выдерживаю я. Ну, люблю я папу. Он обо мне больше всех заботился всю мою жизнь. И я переживаю из-за случившегося у них с мамой разговора. И вообще, я на его стороне. Ты вот зачем позвонила Титову? Папа считает, что ты продалась ему за его деньги. Я не продалась, как вы не понимаете? Я хотела с ним поговорить. Я вообще не сообщала специально, что лежу в плохих условиях, и со мной еще 5 человек. Мне просто было неудобно разговаривать, и он спросил, почему. И все. А через пару часов ко мне вдруг пришли и сказали, что переводят. Мама уже откровенно обижается. Мне что надо было делать? Отказаться? Бежать, сломя голову? Сказать медсестрам, что мне нравится в толпе спать и слушать, как старые бабки храпят всю ночь? Обо мне хоть кто-то подумал? На ее глаза уже наворачиваются слезы, и меня это коробит. «Ну не Титов же! А если больше никто этого не может? Отец твой, вон, надулся и даже цветов не прислал. Ни апельсинчика! Ты же не ешь апельсины!» «Тут же дело во внимании! А он обиделся, видите ли, старый черт! Всем бы вам только обижаться!» Отмахивается и достает платок из кармана пижамы. «Мам, ну не заводись, тебе вообще вредно все это, давление опять подскочит». «Ну и пусть подскочит, не нужна я вам все равно. Отец в предателе записал, ты от моей заботы отмахиваешься, как от проказы. Никто не думает, что я хочу как лучше». «Да ни от чего я не отмахиваюсь, со мной все в порядке». «Я вижу, что не в порядке, вижу». Берет меня за руки. «Просто чувствую, что нехорошо тебе. Можешь ты материнскому предчувствию поверить или нет?» «Ну, как я могу?» Меня прерывает телефонный звонок. Мама прислушивается, потому что в трубке говорят очень громко. Предлагают мне пройти бесплатное обследование в клинике, куда я совсем недавно оформилась по страховке Титова. Мол, у них акции для новых клиентов, диспансеризация для проверки здоровья. Что за манна небесная? Это уже 2-я акция. Может, мне еще в лотерею попробовать сыграть? Карма отрабатывает мои 33 несчастья невероятным везением? Соглашайся, соглашайся! Дергает меня за рукав мама и смотрит с надеждой. Просто давит на меня своей этой материнской заботой. Ну ладно, но только ради мамы и ее спокойствия. Схожу я в эту клинику на обследование. Хуже-то точно не будет.